Уж утром рано вновь явилась она в оставленную сень. И в молчаливом кабинете, забыв на время все на свете, осталась, наконец, одна. И долго плакала она. Потом за книги принялась. Сперва ей было не до них, но показался выбор их ей странен. Чтению предалась Татьяна жадной душой, и ей открылся мир иной. Хотя мы знаем, что Евгений издавна чтение разлюбил, однако ж несколько творений он из опалы исключил. Певца Геура и Жуана, да с ним еще 2-3 романа, в которых отразился век и современный человек, изображен довольно верно. С его безнравственной душой, себелюбивый и сухой, мечтанию преданный безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии пустом. Хранили многие страницы отметку резкую ногтей. Глаза внимательной девицы устремлены на них живей. Татьяна, видя с трепетанием, какую мыслью, замечанием, бывал Онегин поражен, в чем молча соглашался он. На их полях она встречает черты его карандаша. Везде Онегина душа себя невольно выражает. То кратким словом, то крестом, то вопросительным крючком. И начинает понемногу моя Татьяна понимать теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной. Чудак печальный и опасный. Создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он, уже ли подражание, ничтожный призрак, или ще москвич в горольдовом плаще, чужих причуд истолкование, слов модных полный лексикон? Уж не пародия ли он? Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено? Часы бегут. Она забыла, что дома ждут ее давно. Где собрались 2 соседа, и где об ней идет беседа? Как быть, Татьяна, не дитя, старушка молвила кряхтя. Ведь Оленька ее моложе. Пристроить девушку ей-ей, пора. А что мне делать с ней? Всем наотрез одно и то же. Не иду. И все грустит она, да бродит по лесам одна. Не влюблена ли она? В кого же? Буянов сватался. Отказ. Ивану Петушкову тоже. Гусар Пыхтин гостил у нас. Уж как он Танею прельщался, как мелким бесом рассыпался. Я думала, пойдет авось. Куда? И снова дело врозь. Что ж, матушка, зачем же стало? В Москву на ярмарку невест? Там слышно много праздных мест. Ох, мой отец, доходу мало. Довольно, для одной зимы. Не то уж дам хоть я взаймы. Старушка очень полюбила совет разумный и благой, сочлась и тут же положила в Москву отправиться зимой. И Таня слышит новость эту. На суд взыскательному свету представить ясные черты провинциальной простоты и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей, московских франтов и цирцей привлечь насмешливые взгляды. О, страх! Нет, лучше и верней в глуши лесов остаться ей. Вставая с первыми лучами, теперь она в поля спешит и умилёнными очами их озирая говорит: «Простите, мирные долины, и вы, знакомых гор, вершины, и вы, знакомые леса, прости, небесная краса, прости, веселая природа, меняю милый тихий свет на шум блистательных сует. Простишь и ты, моя свобода, куда, зачем стремлюсь я, что мне сулит судьба моя?